и позволили надеть прежнее платье. Я простудилась в сыром подземелье. Вся моя пища за последние дни состояла из нескольких капель воды и кусочка хлеба. Жизнь моя была в опасности, все тело болело. Я думала, что мучения, которые я перенесла, окажутся для меня последними. Однако именно кратковременность действия этих бурных потрясений и показывает, сколько сил заложено природой в молодом организме. Я пришла в себя очень быстро, и когда снова начала выходить, оказалось, что наша община была уверена в том, что все это время я проболела. Я снова стала присутствовать на богослужениях и заняла свое место в церкви. Я не забыла о своих записках, не забыла о молоденькой сестре, которой отдала их. Я была убеждена в том, что она не злоупотребила моим доверием, но понимала, что она не может спокойно хранить у себя такой документ. Через несколько дней после моего выхода из темницы, когда я стояла на хорах, это было в такой же самый момент, как тогда, когда я отдала ей бумаги, то есть когда мы опустились на колени и, наклоняясь друг к другу, сделались невидимыми со стороны за спинками скамеек, я почувствовала, что меня осторожно дергают за платье. Я протянула руку, и мне сунули записку, в которой было всего несколько слов. «Как я беспокоилась за вас! Что же я должна делать с этими ужасными бумагами?» Прочитав записку, я скатала ее в комок и проглотила. Все это происходило в начале Великого Поста. Приближалось время, когда желание послушать церковное пение привлекает в Лоншан как хорошее, так и дурное общество Парижа. У меня был прекрасный голос, он почти не пострадал. Нигде так не пекутся о своей выгоде, как в монастырях. Со мной стали обходиться немного лучше. Я начала пользоваться несколько большей свободой. Сестры, которых я учила петь, могли теперь беспрепятственно общаться со мной. Та, которой я доверила свои записи, также принадлежала к их числу. Свободные часы мы проводили в саду. Как-то раз, отведя ее в сторону, я заставила ее петь, и пока она пела, сказала ей: «У вас много знакомых среди мирян. У меня же никого нет, друг мой. Я не хочу подводить вас и готова скорее умереть, чем навлечь на вас подозрение в том, что вы оказали мне эту услугу. Вас это может погубить, а меня все равно не спасет. Впрочем, если бы даже ваша гибель и могла спасти меня, я ни за что не согласилась бы на спасение, купленное такой ценой». «Не будем говорить об этом», — ответила она. «Что надо сделать?» «Надо переправить эти записи в надежные руки какому-нибудь искусному адвокату, но так, чтобы он не знал, из какого монастыря они исходят, а потом получить ответ. Вы передадите мне его в церкви или где-нибудь в другом месте». «Кстати, — сказала она, — что вы сделали с моей запиской? Будьте покойны, я проглотила ее». «Будьте покойны и вы, я позабочусь о вашем деле». Надо заметить, сударь, что пока она говорила, я пела, а пока отвечала я, пела она, так что наш разговор все время перемежался пением. Эта молодая особа все еще находится в монастыре, и ее судьба, сударь, в ваших руках. В случае, если бы обнаружилось все, что она сделала для меня, нет таких мучений, каким бы ее ни подвергли. Я не хочу, чтобы она попала из-за меня в темницу. Уж лучше мне самой снова очутиться там. Сожгите эти письма, сударь. Если вы прочтете их с таким же интересом, какой вам угодно было проявить к моей судьбе, то, право, нет надобности хранить их. Вот что я писала вам в то время. Но, увы, ее нет более, и я осталась одна. Она не замедлила исполнить свое обещание и сообщить мне об этом нашим обычным способом. Наступила страстная неделя. Послушать нашу вечернюю службу приехало множество народу. Я пела настолько хорошо, что вызвала бурные аплодисменты. Те неприличные аплодисменты, какими публика награждает комедиантов в ваших театральных залах. и какие никогда не должны были раздаваться в храмах Господних,